Берегитесь собак 2. На входной двери. Все живущие здесь – вегетарианцы, за исключением собаки. На заборе. Добро пожаловать, господа, если хотите стать недорогой собачьей едой. В приемные ветеринара. Буду через 5 минут сидеть, стоять. На воротах. Будьте осторожны, здесь живет чихуахуа.